Глава 32. Все мое тело сейчас Кириллу Александровичу принадлежит. Ему одному только. Он пленил меня. В свои руки взял и не отпускает. А я и не хочу. Все происходит, кажется, как должно. Хотя, конечно, я не знаю, как правильно. Интуиции только доверяю. А еще Кириллу Александровичу. Все свое сердце ему сейчас отдаю прямо в руки. Хочешь, выкинь. Хочешь, себе забери. Но я так чувствую, впервые в жизни отдаваясь мужчине. Он ласкает меня долго, доводя просто до исступления. На улице уже темная ночь, и я вижу мужчину только в тусклом свете лампы. Если бы совсем светло было, наверное, уже 100 раз бы сгорело от стыда. Кирилл Александрович целует меня в губы, одновременно с этим проводя пальцами по промежности. Не больно, но так запретно, что у меня дыхание спирает. Я там мокрая уже вся. И ничего не могу с этим поделать. Внутри словно пламя распаляется. Его сильное тело, запах, голос, словно взрывчатка, действует на меня, разбивая напрочь. Я вся сейчас его. И хочу быть его, даже если будет больно. Сглатываю, когда Кирилл Александрович наклоняется, и после я слышу шелест от этикетки презерватива. Боюсь даже смотреть туда, если честно, но доверяю ему. Он знает, как надо. Он не обидит. Иди ко мне, солнце. Огромными руками мужчина подхватывает меня за талию и подтягивает к себе. Он разводит очень широко мои ноги и ложится на меня сверху, заставляя всю просто трепетать под ним. Осторожно тянусь к его сильным плечам и жадно вдыхаю запах груди. Мне нравится. Боже, как же мне нравится. Терпкий, такой мужской, опасный. Ой. Впиваюсь ногтями в плечи Кирилла Александровича, когда чувствую что-то очень твердое между ног. Замираю вся. Даже двигаться боюсь. Закрываю глаза и тут же чувствую горячий поцелуй на губах. А после его язык во рту. Кирилл Александрович словно отвлекает, завлекает и возбуждает, одновременно с этим проталкиваясь в меня большим членом. Так необычно и ново, постепенно, напористо, умело. Больно. «Ох, больно, больно! Так тесно сжимается, там все. Ой, мамочки!» Мычу, открываю глаза, но Кирилл Александрович не отпускает. Сейчас я вся в его власти. Он обхватил меня руками и прижал к себе. Не вырваться. Но я и не хочу, если бы не эта острая боль. «Мне больно там! Ай, так точно надо?» «Да, все хорошо, малыш. Еще немного потерпи». Еще сильнее прижав меня к себе, Кирилл Александрович толкается в меня глубже, кажется, на этот раз до упора, и я не выдерживаю. Больно. Изо рта вырывается громкий стон. Ай! Все уже, все. Теперь не будет болеть. Слезы катятся по щекам, но большой рукой доктор собирает их, а после зарывается в мои волосы. Постепенно боль и правда отступает, но мужчина не останавливается. Перехватив меня покрепче, Кирилл Александрович начинает толкаться в меня снова и снова. Ритмично, страстно и так горячо, что я чувствую, еще немного, и я просто взорвусь. Дышать становится труднее, но я держусь. Из последних сил просто. Не хочу, чтобы он понял, что у меня там уже огонь горит. Прикрываю глаза. Так правильно. Все девушки проходят через это. Мне нравится. Щемит немного, но чувствовать, как он толкается в меня, это просто нереально. В какой-то момент Кирилл Александрович опускается и прикусывает меня за шею, царапает щетины, а после зализывает. Ловлю стаю мурашек от движения этого. Сладко, приятно, запретно. Волоски на всем теле поднимаются от этого. Мурашки ходят, табунами уже просто. Нравится? Смущенно улыбаюсь. Ага. Сказать, что мне нравится, как он меня целует, это ничего не сказать. Я словно купаюсь в счастье в этот момент. Когда Кирилл Александрович рядом. Когда касается меня и к себе прижимает. Да, мне неловко и очень стыдно сейчас. Я ничего не умею, но стараюсь хоть немного соответствовать. Я хочу, чтобы мужчина получил хоть немного удовольствия и очень боюсь ему не понравиться. Его толчки становятся более сильными, и я невольно прикусываю губу. Жарко, мокро и так крышесносно просто. Когда Кирилл Александрович начинает в меня вбиваться еще быстрее, я уже не могу сдерживаться и стану в голос. С каждым его толчком ощущаю себя женщиной, самкой, голодной и бешеной. Боже, что со мной? Как я могла? Всякий стыд потеряла. Я не жалею. Поздно. Главное, я не хочу, чтобы это прекращалось. Никогда и ни за что. В какой-то момент Кирилл Александрович делает очень сильный толчок и на миг замирает во мне. Я чувствую пульсацию внутри. Он кончает в меня. Могу только надеяться, что он все еще в презервативе, так как забеременеть я все еще боюсь. Нет, я хочу деток, но мне рано. Мне всего 18, и я даже не знаю, что с детьми этими делать. Кирилл Александрович вынимает из меня свой член и поднимается. Я же сразу подбираюсь и свожу бедра вместе. Щеки горят, между ног жжет, а сердце отбивает чечетку. Опускаю глаза. Мне стыдно. Мне очень-очень стыдно. Я это... пойду. Вскакиваю с кровати, но уйти мне никто не дает. Стой, подожди, Ляль. Сильные руки подхватывают меня и тут же усаживают к мужчине прямо на колени. Что такое? Он так близко. Не могу. Не могу просто. Кажется, я что-то не так сделала. Все хорошо. Ловлю на себе строгий взгляд. Было бы хорошо, твои глаза не были бы по 5 копеек. В чем дело? Больно сделал? Хотя, и так знаю. Да нет, Кирилл Александрович, я не за это. Ну, было больно, конечно, но не за это. А что тогда? Опускаю глаза. Я переживаю, что вам не понравилось, так как я стеснялась сильно. Не знала, что делать. Мне понравилось. Правда? Да, ты была умницей. Коротко улыбаюсь. Сглатываю, видя, что в это время, пока у него на руках сидела, член мужчины снова встал в полную боевую готовность. Дыхание сбивается. Не бойся, не трону тебя больше сегодня. Можешь у меня душ принять, если хочешь. Поднимаюсь и быстро вещи свои натягиваю, ища их в этой полутьме. Мужчина тоже одевается. Смотрит на меня. Прямо и серьезно так, заставляя еще раз осознать, что мне стыдно. Очень сильно. Нет, спасибо. Я у себя в палате приму. Как хочешь. Ляля, ты в порядке? Живот болит? Нет, все хорошо. Я это... пойду. Никак успокоиться не могу. Быстро собравшись, хватаю костыли и выскальзываю из кабинета Кирилла Александровича, позорно сбегая к себе. Не знаю, что случилось. Просто в какой-то момент мне стыдно стало. Я сама пришла. Меня никто не звал. Да, мужчина сделал это со мной, но так и не сказал, любит ли меня. Хотя и так понятно, что нет. Я просто сама напросилась. Любит-то он Янину свою. А я так. Работа, как он сказал. Я добираюсь до палаты и наспех принимаю душ, смывая еще даже не засохшую кровь с бедер. Как только возвращаюсь в палату, залезаю на кровать и подтягиваю ноги к себе. Вот бы Кирилл Александрович моим был и любил меня так, как сегодня, каждую ночь. Я бы была самой счастливой в мире. Как жаль, что он другую любит. Дожжение в груди просто жаль. Слезы наворачиваются на глаза. Я все еще ощущаю, как горят мои губы от поцелуев Кирилла Александровича. Горячих, сладких, желанных. Боже, что мне делать? Я же просто по уши влюбилась в чужого мужчину, который женится совсем скоро.